Юйсякая не думала, что у нее есть что-то, что стоило того, чтобы кто-то другой строил против нее заговор. Когда она заметила, что настроение молодого королевского принца, казалось, немного поугасло, она поспешно вмешалась в разговор. «Через минуту я пойду куплю курицу в доме тети Чжоу. На обед я приготовлю тебе курицу, тушеную с грибами и немного лепешек. Хотя эти блюда являются примерами деревенской кухни, они довольно вкусные». «Хорошо, я также хочу съесть немного кислых и острых свиных внутренностей с вермишелью». Чжу Цзюньянь любил сильно ароматизированную пищу, поэтому в последний раз он съел тарелку кислых и острых свиных внутренностей с вермишелью. У блюда был острый, пряный, пикантный, ароматный, кислый и насыщенный, но не жирный вкус. Это поразило все его любимые чувства, и с тех пор он никогда не мог забыть это блюдо. Ранее он предупреждал эту маленькую девочку по доброте душевной, но она отшутилась. Поэтому на обед ему нужно было усложнить ей жизнь, поэтому он заказал фирменное блюдо ресторана Чжинсю. Кислые и острые свиные внутренности с вермишелью. Когда она не могла этого сделать, он смеялся над ней. Однако он никогда бы не подумал, что кислые и острые свиные внутренности, кишки, с вермишелью были блюдом, на которое ресторан Чжинсю потратил приблизительно 500 тэли, чтобы заполучить рецепт. И этот рецепт был от самой Юйсякая. За обедом он съел настоящие и невероятно вкусные кислые и острые свиные внутренности с вермишелью. Только тогда ему пришла в голову мысль, и он подумал про себя, какие отношения у этой девушки с рестораном Чжинсю. Как получилось, что она знает, как приготовить почти все их фирменные блюда и делает их еще вкуснее, чем они. Чжу Цзюньянь, который не смог побеспокоить Юйсякая своими просьбами, снова начал придираться к ней. «Это курица, тушеная с грибами, такое обычное блюдо. Если бы ты могла заменить его диким фазаном, я уверен, что он будет намного вкуснее. Завтра принц поможет тебе и поохотиться на какую-нибудь вкусную дичь, которую ты превратишь в еду». Когда Юйхай услышал это, как он мог позволить королевскому принцу попасть в возможно опасную ситуацию? Что, если бы принц Ян попал в опасную ситуацию в окрестностях деревни Дуншань? Кроме него самого, теперь вся деревня Дуншань была бы замешана в этом. Такого допустить было нельзя. Глава 261. Провокация. Юйхай остановился, пытаясь понять, как убедить королевского принца Ян не ехать, когда его младшая дочь вмешалась в обсуждение. Прошлой ночью был сильный дождь. В горах растения очень густые. Если вы не хотите промочить ноги, то я советую вам подождать несколько дней, прежде чем отправляться на охоту. Никто не знал, какой будет погода в ближайшие несколько дней. Лето только началось, и дождь постепенно усиливался. Возможно, в ближайшие пару дней снова пойдет дождь. Хотя молодой принц королевской крови производил такое впечатление, что было понятно, что он хорошо охотился, но необходимо понимать, что в горах было слишком много неопределенных вещей. Лучше было избегать опасных ситуаций. Однако небеса, казалось, не услышали молитву Юйсякая. В течение следующих нескольких дней погода была идеальной для охоты. В последнее время утром прилив отступал. Друзья Юйсякая также знали, что у нее появилось больше свободного времени, поэтому они пригласили ее вместе собирать морепродукты на берег моря. В группе из трех человек, Чжоу Шаньху, Цань Ефан и Лю Инцзи, они каким-то образом добавили четвертого человека, Чжэн Сяцуй. С добавлением Юйсякая, все они были примерно одного возраста, и все их семьи имели приличное положение в обществе. Хотя никто из них не мог постоянно носить новую одежду, но, с другой стороны, никто из них не носил одежду, полную заплат, как несколько лет назад. Группа из пяти девушек считалась в деревне относительно симпатичной, поэтому, когда они были вместе, они выглядели молодыми и симпатичными, а также очень приятными на вид. Всякий раз, когда они приходили, чтобы найти Юйсякая, Чжоу Шаньху и трое других девочек одевались в свою обычную рабочую одежду. Единственным исключением была Чжэн Сяцуй. Она каждый раз одевала новый комплект одежды, который был сшит из голубой ткани, расшитой желтыми цветами. На море она боялась намочить и испачкать свою одежду, поэтому она всегда собирала меньше всех морепродуктов и других вещей, за которыми они отправлялись. Чжоу Шаньху однажды попыталась убедить ее: «Сяцуй, когда ты работаешь в поле или на море, лучше не носить юбки. Это действительно слишком неудобно для тебя». Чжэн Сяцуй совсем не реагировала на эти слова и, держа свой носовой платок, застенчиво отвечала. «Мой отец говорит, что девочки должны вести себя как девочки. Поэтому я должна и буду работать в платье». Пока она это говорила, ее глаза блуждали в направлении резиденции семьи Юй. Чжэн Сяоцуй была немного старше остальных четырех девочек, так как ей уже исполнилось 13 лет. Ее тело постепенно развивалось, а ее стройная фигура, одетая в аквамариновую одежду, выглядела довольно изящной и красивой. Однако она все еще оставалась дочерью рыбака. Каждый день на нее дул морской бриз, поэтому ее кожа выглядела немного загорелой и грубой. Если бы она была бледнее, с ее милыми чертами лица, она была бы такой же хорошенькой, как те городские девушки, которые выросли в приличных семьях. Юй Сяокао поспешно выбежала со двора. Это был не первый раз, когда она чувствовала, как Чжэн Сяоцуй украдкой поглядывает на ее двор. На что она смотрела? Что такого хорошего она пыталась найти в ее семейном дворе? Когда Чжэн Сяоцуй не увидела фигуру, которую хотела увидеть, она не смогла сдержать разочарованного выражения лица. «Юй Сяокао, твой принц сегодня отправляется в горы на охоту. Какую бы дичь ты ни захотела, я обязательно поймаю ее». Голос Чжу Цзюньянь прозвучал с запада. Чжэн Сяоцуй была приятно удивлена и вытянула шею, чтобы осмотреться и прислушаться к разговору. Сегодня Чжу Цзюньянь был полностью одет в черную одежду, расшитую бледными узорами. Его штаны были заправлены в высокие сапоги из оленьей шкуры, а волосы туго стянуты на макушке в узелок. Несколько выбившихся прядей небрежно обрамляли его лицо. Он выглядел проворным и сильным мужчиной. Увидев пораженные внешним видом принца глаза Чжэн Сяоцуй, Юй Сяокао наконец поняла, почему эта девушка всегда приходила каждый день, чтобы провести с ней время. Она мельком взглянула на красивую фигуру Чжу Цзюньянь и не смогла удержаться от внутреннего вздоха. Дьявольски красивый мужчина был бедствием для всех девочек и девушек, ах. Однако, когда она вспомнила, что молодой принц королевской крови сказал ей на днях, Юй Сяокао не могла не восхититься его природной интуицией. В то время Чжэн Сяоцуй была довольно далеко от него и они не общались друг с другом. Как ему удалось обнаружить, что мотивы этой маленькой девочки не были искренними? Юй Сяокао также внимательно наблюдала за тремя другими девушками, которые были ее хорошими подругами. Она внутренне радовалась, что та, кто была влюблена в принца, не была ни одной из них. Чжэн Сяоцуй была всего лишь соседкой старшей сестры Инцзы и появилась без приглашения в их маленькой группе. У нее не было с ней таких близких отношений, как с другими девушками, не говоря уже о хорошей дружбе. Однако откуда у этой маленькой девочки взялась уверенность в том, что она обожает королевского принца Ян, который был родственником самого императора? Столичные дворяне все заботились о том, чтобы заключить браки, которые были бы хорошо подобраны с точки зрения социального статуса. Чжэн Сяоцуй была всего лишь маленькой крестьянской девочкой из деревни Дуншань. Даже если бы она попалась на глаза принцу Ян, она могла бы стать только его наложницей в лучшем случае. Неужели она думала, что будет легко провести остаток своей жизни в кругу богатой семьи? Возможно, конец ее истории приведет к куче мертвых костей, о которых никому не будет дела. Когда Юй Сяокао подумала об этом, она не смогла сдержать легкую дрожь. Если бы это была она предпочла бы найти бедную семью, где они не могли бы наесться досыта, а затем стать наложницей богатого мужчины. В будущем ее муж мог иметь ее только в качестве своей единственной жены. Если бы у него были другие цели, она скорее мирно развелась бы, чем делила своего мужа с другими людьми. Даже если бы он был чрезвычайно выдающимся и она любила бы его до смерти, она все равно осталась бы верна своим принципам. «О чем ты думаешь? Твой принц разговаривает с тобой, ах!» Чжу Цзюньянь легонько постучал луком по лбу Юй Сяокао, прерывая ход ее мыслей. Юй Сяокао прикрыла голову рукой и сердито возразила: «Если тебе нужно поговорить, то просто говори. Зачем тебе еще и меня бить? Если ты еще раз ударишь меня по голове, я больше не буду с тобой вежлива», — грубо ответила ему Сяокао, перейдя с ним в разговоре на «ты» из-за его наглости и понебратского отношения к ней. Чжу Цзюньянь посмотрел на ее хрупкое тело, которое было плоским, как доска. Он презрительно цыкнул: «Больше ты не планируешь вежливой, что ты можешь сделать с таким принцем? Будь осторожен, я могу добавить немного слабительного в твою еду. Разрешаю тебе оставаться в туалете 3 дня и 3 ночи». На лице Юй Сяокао появилось слегка зловещее выражение. Чжу Цзюньянь не верил, что она сделает такое. «Не забывай, что сейчас мы едим с тобой из одних и тех же тарелок. Только не говори мне, что ты хочешь в конечном итоге отравить остальных членов семьи, а?» Юсиокая закатила глаза и ответила ему: «Не забывай, что я довольно хорошо разбираюсь в медицине. Я могла бы просто дать членам моей семьи противоядие до начала еды, и все было бы в порядке». Чжу Цзюньянь мысленно подумал: «У меня с собой тоже всегда есть таблетки противоядия. Я бы не испугался высокотоксичного яда, не говоря уже о таком слабом средстве, как слабительное. Такой принц, как я, знает твою личность и всех других. Все лают и не кусаются. Даже если бы кто-то угрожал мне, я не думаю, что ты обязательно попыталась бы отравить меня. Ты довольно смелая девушка, а ты даже посмела сказать, что отравишь меня так явно. Кто дал тебе так много смелости?» Хаэм, Чжу Цзюньянь слегка поднял глаза, что сделало его красивое лицо еще более очаровательным. «Эх, королевский принц, Сякая просто шутит, у нее нет никаких плохих намерений». Они вдвоем вдруг услышали робкий голос, раздавшийся сбоку. Юй Сякая повернулась в направлении голоса и не смогла скрыть своего удивления. «Чжэн Сяцуй, насколько сильно ты хочешь привлечь внимание королевского принца, а? Ты пытаешься просить о помиловании для меня у принца? Если ты хочешь сделать это правильно, тебе сначала нужно скрыть это соблазнительное выражение в своих глазах, а также скрыть свои дикие амбиции, хорошо?» Выражение лица Чжу Цзюньянь сразу же похолодело, когда он краем глаза посмотрел на фигуру в синем. Беспокойство закипело в его сердце, и он бессознательно нахмурился. Отвратительно. Как получилось, что он столкнулся с другим человеком, который мог повлиять на его чувства? Главный управляющий Лю понял намек на выражение лица своего хозяина и поспешно крикнул: «Это возмутительно! Как ты смеешь перебивать, когда принц говорит? Стража, сюда! Уведите ее отсюда!» Приказ был только о том, чтобы сопроводить ее, и они были так снисходительны только ради мисс Юй. Если бы это был другой человек и в другой ситуации, они бы уже повалили ее на землю и начали хлестать кнутом. Хаэм, у вульгарной девушки из семьи рыбака тоже хватило смелости подлизаться к великолепному и славному королевскому принцу. Кто вселил в нее такую уверенность? Чжэн Сяцуй была до безумия напугана при виде двух больших и крепких императорских гвардейцев, приближающихся к ней. Ее колени ослабли, когда они вывели ее наружу. Чжоу Шаньху и три другие девушки теперь видели переменчивый темперамент дворянина. Ранее принц, казалось, чувствовал себя прекрасно, просто немного поссорившись с Сякао. Как это он вдруг так сильно разозлился? Юй Сякао даже не пыталась заступиться за Чжэн Сяцуй, у которой были свои скрытые мотивы. Человек должен был взять на себя ответственность за свои собственные действия. Сяцао просто посмотрела Чжу Цзюньянь в глаза со спокойным выражением лица и сказала ему: «Почему ты такой злой? Ты напугал девушку до полусмерти». После того, как Чжэн Сяцуй насильно увели, Чжу Цзюньянь сразу почувствовал, что воздух стал намного свежее. Он не мог не предупредить Юй Сякао еще раз: «Сердце этой девушки нечисто. Тебе нужно перестать проводить с ней время. Ты хочешь сказать, что тот, кто любит и обожает тебя, это тот, у кого нет чистого сердца? Ты не можешь винить только маленькую девочку. Ах, ты тоже должен посмотреть на свое дьявольски красивое лицо, верно?» Юй Сякао мысленно проклинала принца, прежде чем ответить. «Насколько плохой может быть девочка 12-13 лет? Не делай других людей более сложными, чем они есть на самом деле. Насколько плохой может быть девочка 12-13 лет? Просто подожди, пока ты не увидишь, как эти якобы благородно воспитанные девушки в столице сражаются и строят козни против других. Чтобы получить личную выгоду, они готовы плести заговоры против собственных сестер, наступать на своих якобы хороших друзей, но при этом притворяться милостивыми и любящими по отношению к ним, нанося им удар в спину. Только увидев это, ты могла бы, наконец, понять, насколько плохими могут быть девочки 12-13 лет. Хватит, давай больше не будем об этом говорить. Я же вроде собирался пойти в горы». Чжу Цзюньянь помахал луком, который держал в руках, по направлению к Юй Сякао и повернулся, чтобы уйти. Юй Сякао посмотрела на небо, чтобы посмотреть на время, а затем посоветовала ему: «Юный принц, тебе следует пообедать перед уходом. Таким образом, ты не пропустишь ни одного приема пищи». Чжу Цзюньянь поколебался секунду, прежде чем кивнул головой: «Хорошо, я соглашусь с тем, что ты говоришь. Твой принц отправится в заросли у подножия горы и попытает там счастья. Может быть, я смогу поохотиться на нескольких фазанов или зайцев и добавить их к нашему обеду. Когда Юйсиакая увидела, что главный помощник Лю следует за ней, она подумала, что теперь все должно быть хорошо. Она уже спрашивала раньше о главном помощнике Лю. По-видимому, он был очень искусен в боевых искусствах и был похож на тех гигантских боссов, которые охраняли больших и важных людей в ее предыдущей жизни. Во многих телевизионных кинофильмах были главные евнухи, которые были очень хороши в боевых искусствах. Возможно, все они практиковались по специальному боевому руководству. 1. Когда они увидели, что Чжу Цзюньянь уходит, Чжоу Шаньху и три другие девушки, которые были напуганы предыдущей сценой, подбежали к Юйсиакая и воскликнули в унисон. Это было очень страшно. Чжэн Сяцуй почти ничего не сказала. Ах, как же она в итоге так сильно оскорбила его высочество. Разве не все дворяне с высоким рангом и властью такие темпераментные? Лю Инцзы лучше понимала, как устроен мир, поэтому, казалось, она почувствовала нечто большее. Она чувствовала себя немного недовольной действиями Чжэн Сяцуй. Неудивительно, что Чжэн Сяцуй, которая обычно не проводила с ней много времени раньше, всегда оставалась рядом с ней, когда она навещала семью Юй. Она хотела быть ближе к королевскому принцу. Ах, Лю Инцзы не знала, знал ли дядя Чжэн о сокровенных мыслях Сяцуй, но ей нужно было рассказать отцу, когда она вернется домой, и попросить его незаметно навести кое-какие справки. Юйсиакая улыбнулась. «Хорошо, теперь пойдем собирать морепродукты. Если мы доберемся туда позже, все хорошие места займут другие люди». Ах, Цань Ифан посмотрела на Юйсиакая глазами, полными восхищения. «Старшая сестра Сиакая, ты слишком потрясающая. Ах, ты ни капельки не боишься этого буйного королевского принца и даже осмеливаешься спорить с ним». Юйсиакая ущипнула пухлое личико другой девочки и ухмыльнулся. «Сяофан, ты ошибаешься. Я всего лишь маленькая крестьянская девочка, как я могу на самом деле осмеливаться спорить с его высочеством? Я просто лучше понимаю его личность с тех пор, как провела с ним немного больше времени. Пока я отношусь к нему с уважением, никаких проблем не будет». Цань Ифан сначала кивнула, а затем покачала головой. «Моя мама сказала мне, что я очень плохо оцениваю выражения лиц других людей. Тогда в будущем я буду держаться подальше от королевского принца». Чжоу Шаньху также энергично кивнула головой в знак согласия. «Один руководство по боевым искусствам, печально известное руководство по боевым искусствам, написанное евнухом в романе Цзинь Юн «Улыбающийся, гордый странник». Любой мужчина, который хочет учиться по этому руководству, должен кастрировать себя, прежде чем он начнет практиковать эти навыки. Глава 262. Отправляемся вместе на охоту. Около полудня Чжу Цзюньянь с триумфом вернулся с двумя зайцами и фазаном в руках. В близлежащих зарослях было много людей, которые ходили туда за дровами, собирали дикие растения, так что дичи вокруг было немного. Вернувшись с такой добычей за такой короткий промежуток времени, он показал, что охотничьи навыки молодого королевского принца были довольно хорошими, а сам он был успешным охотником. На обед Юйсиакая приготовила всем мясо кролика с солью и перцем, пряный дикий фазан, яйцо на пару с морепродуктами, жареные гребешки с чесноком, пикантные песчаные черви, обжаренные баклажаны с мясным фаршем и суп из устричного тофу. Там было в общей сложности 6 блюд и 1 суп, и еда состояла как из морепродуктов, так и из блюд из дикой дичи. Все ели еду с большим удовольствием. Закончив трапезу, Чжу Цзюньянь взял свой лук и стрелы, готовясь пойти в гору. Поскольку западная гора была гигантской, семья Юй боялась, что он не знаком с местностью и может заблудиться. Кроме того, вполне возможно, что он мог случайно зайти не в то место и встретить что-то опасное. Таким образом, они попросили опытного охотника Юйхай выступить в качестве его проводника. Юйсиакая все еще не чувствовала себя комфортно с этими приготовлениями, поэтому она нашла предлог, чтобы уйти из дома. Она тайно последовала за ними сзади, когда они пошли в гору. Сегодня Чжу Цзюньянь взял с собой только главного управляющего Лю. В качестве их гида Юйхай решил провести принца и главного управляющего по окрестностям западных гор, чтобы они могли поохотиться на диких оленей, косули и других животных, чтобы удовлетворить желания принца. Однако Чжу Цзюньянь уже догадался, о чем думает другой мужчина. Столкнувшись с какой-то мелкой дичью, он не остался на этом месте. Его целью сегодня была охота на каких-то больших и свирепых зверей в горах. Юйсиакая, которая следовала за ними на несколько шагов сзади, начала понимать, что ей все труднее и труднее идти в ногу с ними, по мере того, как они продвигались все дальше по горным тропам. Прямо сейчас растения и сорняки вокруг нее были высотой по пояс, и ей приходилось тратить много энергии на каждый свой шаг. Пока она смотрела вперед, пропасть между ними становилась все шире и шире, а ее сердце поселился страх, что она потеряется позади них. «Отец, юный принц, подождите меня!» Как раз в тот момент, когда три фигуры впереди собирались исчезнуть, Юйсиакаа, наконец, не смогла сдержаться и крикнула им вслед. Глубоко в горах повсюду росли деревья, закрывая небо и землю. Если она не будет осторожна, то быстро заблудится в зарослях. Юйсиакаа все еще была маленькой девочкой, которая была совершенно неопытна в этой обстановке. Если она сейчас потеряется, то ей будет трудно найти дорогу обратно самостоятельно. Дорога перед ними становилась все круче и круче, а лес вокруг них становился густым. Главный управляющий делами принца Лю все это время оставался начеку, чтобы наблюдать за их окружением. Он абсолютно не мог допустить, чтобы с его хозяином случилось несчастье. Внезапно его уши зашевелились. Он остановился, чтобы внимательнее прислушаться к звуку. Он тихо поговорил с королевским принцем Цзюньянь, который был перед ним. «Хозяин, ты слышишь это?» Чжу Цзюньянь подумал, что главный управляющий Лю услышал дикого зверя и немедленно остановился и затаил дыхание, чтобы прислушаться. «Отец, отец, юный принц королевской крови, подожди меня!» Густой лес приглушал эхо в этом районе, и звук голоса маленькой девочки доносился до ушей троих людей только ветром. Выражение лица Юйхая немедленно изменилось, и он поспешно бросился назад, заявив: «Это звучит так, как будто это был голос Сиакао. Моя девочка, она всегда интересовалась охотой, с тех пор, как еще была маленьким ребенком. Она, должно быть, тайно следовала за нами». Чжу Цзюньянь тоже выглядел более серьезным. Он сделал все возможное, чтобы определить направление, откуда доносился звук, и пошел в том направлении. «Отец, юный принц королевской крови, куда вы все подевались?» А Юйсиакаа начала злиться после того, как кричала все это время и никто не отзывался. Она не знала, слышит ли ее отец или юный принц королевской крови. Она опустила голову, чтобы внимательно рассмотреть следы, оставленные мужчинами, но еще не понимала, что чем больше она шла, тем дальше удалялась от них. Юйсиакаа нашла широкое открытое пространство и села на камень. Она достала из нагрудного кармана маленькую фарфоровую бутылочку и капнула в рот каплю воды из мистического камня. Ее горлу сразу стало легче, а ее измученное тело снова начало наполняться силой. «Отец, юный принц королевской крови, куда вы все делись?» «Это Сиакаах». Юйсиакаа неуклюже взобралась на кривое дерево и села у подножия раздвоенных ветвей. Она сложила ладони рупором у рта и снова начала громко кричать. Чжу Цзюньянь проследил за звуком ее голоса и огляделся. Он нигде не видел Сиакаа. Он обернулся, поднял голову, и его чуть не ударила в лоб пара грязных сапог из оленьей кожи. К счастью, его реакция была довольно быстрой, и он сумел избежать удара, отступив назад. «Ты тоже умеешь лазить по деревьям? Похоже, ты довольно искусно. Ах!» Чжу Цзюньянь поднял голову, чтобы посмотреть на Юйсиакаа, которая сидела верхом на дереве. Ее волосы были спутаны случайными ветками, и даже на висках у нее застрял сухой лист. Он не знал, была ли влага на ее лице от пота или слез, но она выглядела как маленький грязный котенок. На ее одежде было несколько дыр, которые, видимо, только недавно были разорваны. Если бы он не присмотрелся повнимательнее, то подумал бы, что она маленькая нищенка. «Юный принц королевской крови». Юйсиакаа почти хотелось плакать слезами радости. «Это здорово. Наконец-то я нашла вас всех». Чжу Цзюньянь наблюдал, как маленькая девочка неуклюже слезла с дерева. Она медленно спустилась вниз. Из-за того, что ее ботинки были покрыты грязью, у нее не было хорошей опоры на коре. Она могла только крепко обнять дерево, когда медленно соскользнула вниз. Чжу Цзюньянь больше не мог смотреть, как она борется, и прыгнул вперед, чтобы помочь ей. Он схватил маленькую девочку за воротник и отскочил назад, когда маленькая девочка закричала до небес. Внезапное ощущение невесомости заставило Юйсиакаа подумать, что она вот-вот упадет. Она скорбно взвизгнула, стиснув зубы, готовясь к боли, которая вот-вот должна была обрушиться на ее задницу. Даже когда она твердо стояла на земле, а принц Цзюньянь поддерживал ее, Она продолжала пронзительно кричать с закрытыми глазами. Чжу Цзюньянь другой рукой поковырял в ухе. Он чувствовал, что его уши вот-вот взорвутся от криков маленькой девочки. Он поднял руку Юйсякао, а затем слегка отпустил. Ноги маленькой девочки задрожали, и она упала вниз, в подлесок. Только тогда она перестала терзать его барабанные перепонки своим голосом. «А, это не больно? Почему я не чувствую никакой боли после падения с дерева? Это потому, что трава слишком густая, или потому, что у меня слишком много жира на заднице?» Юйсякао потерла свою задницу и снова посмотрела на дерево. «Слушай, почему ты последовала за нами?» Юйхай услышал отчаянные крики Сякао раньше и подумал, что она столкнулась с опасностью. Он подскочил, тяжело дыша, и внимательно осмотрел ее с головы до ног. Он расслабился только после того, как обнаружил, что у нее нет никаких травм. «Я боялась, что вы, ребята, можете попасть в беду, поэтому я последовала за вами». Юйсякао могла сказать, что ее отец очень быстро разозлился, поэтому она опустила голову и потянула траву, пробормотав ответ. Чжу Цзюньянь холодно усмехнулся. «Ты боялась за нас, так ты последовала за мной, с твоим крошечным ростом. Если мы столкнемся с диким зверем, ты сможешь помочь нам отбиться от него, или ты можешь защитить нас своим телом, Хаэм. Теперь этот принц знает, что ты, вероятно, планировала отправить себя в пасть зверя и дать нам возможность убежать, верно? Ты такая крошечная, тебя даже не хватит, чтобы застрять между зубами дикого зверя». Ах, Юйсякао не могла объяснить, что у нее был маленький божественный камень, поэтому она опустила голову, послушно слушая его лекцию. Юйхай заметил, что они уже были в районе высоких гор, где очень мало людей ступали когда-либо. Если бы он сказал своей младшей дочери возвращаться самостоятельно, она могла бы заблудиться, а затем оказаться в очень плохой ситуации. Однако он не мог ради своей младшей дочери испортить принцу охотничье настроение. Он взял себя в руки и сказал: «Ваше высочество, моя дочь неразумна и причинила вам неприятности. Что вы думаете о том, чтобы позволить моей дочери следовать вместе с нами?» Ранее по пути сюда они пересекали холмы и пробирались через лес. Идти по тропе было довольно трудно. Чжу Цзюньянь посмотрел на маленькую девочку, которая выглядела довольно растрепанной. Он не знал, как этой девушке удалось зайти так далеко. Когда он подумал о том, что девочка может сломать ногу или столкнуться с какими-нибудь опасными зверями на обратном пути, Чжу Цзюньянь захотелось, чтобы он мог поднять ее и отшлепать. Он оглядел окрестности. Они были окружены густым лесом, а гора была очень высокой. Кто знает, какие свирепые звери скрываются в этом районе. Они совершенно не могли позволить маленькой девочке остаться здесь одной с ними. Но они уже прошли весь этот путь, так что не могли просто так уйти с пустыми руками. Очевидно, они могли только взять эту девчушку с собой и надеяться, что она не преградит им путь. «Тебе лучше не отставать от нас, потому что если ты этого не сделаешь, принц не будет тебя ждать». Чжу Цзюньянь бросил свирепый взгляд на маленькую девочку, а затем развернулся, чтобы продолжить путь вглубь горного леса. В это время главный управляющий Лю обнаружил, что скорость ходьбы его хозяина значительно снизилась по сравнению с предыдущей. Он оглянулся на Юйсякао, которая изо всех сил старалась не отставать от всех. Когда это его хозяин думал о других, неужели солнце вот-вот взойдет с запада, с бесполезным хвостом за спиной? У Чжу Цзюньянь было предчувствие, что его шансы поохотиться на свирепого зверя значительно уменьшились. Он больше не бросался вперед, а вместо этого делал все возможное, чтобы стрелять в любых появляющихся животных. Юйсякао вскоре обнаружила, что навыки молодого королевского принца в стрельбе из лука были не просто хороши, они были поразительно хороши. Он почти никогда не промахивался, в кого стрелял, и каждая стрела попадала в жизненно важное место. Ему никогда не нужно было стрелять второй стрелой, чтобы свалить зверя. Благородный олень, дикие козы, косуля, рябчик. Самым впечатляющим было то, что Чжу Цзюньянь удалось убить гигантского дикого кабана, который весил более 300 фунтов, точно выстрелив ему в голову. Дикое животное, которое обычно было довольно злобным, даже не издавало много шума, прежде чем его мгновенно убил Чжу Цзюньянь. Юйсякао посмотрела на своего отца, который нес на спине благородного оленя и дикого козла, в то время как его талия была обвешана фазанами, барсуками и другой мелкой дичью. Старший помощник, управляющий Лю, легко смастерил сани из ветвей и тащил за собой дикого кабана, косулю и другую дичь. Даже она держала в руках двух диких зайцев. Несмотря на все это, юный принц с энтузиазмом продолжал углубляться в чащу. «Юный принц, если мы продолжим охотиться до полудня, мы не сможем вернуть всю дичь обратно. Как насчет того, чтобы мы сейчас вернулись домой, а ты можешь вернуться в другой день?» Юйсякая тяжело опустилась на ближайший камень. Она действительно не хотела вставать. Хотя вода из мистического камня наполнила ее энергией, она все еще была очень уставшей. Чжу Цзюньянь внимательно наблюдал за их близлежащей местностью и окружающей средой, а затем повернулся, чтобы посмотреть ей в глаза. «Ты действительно пришла, чтобы быть мертвым грузом. Если ты устала, то просто стой здесь и наблюдай за моей охотой. Принц направится глубже, чтобы взглянуть дальше. Если мне повезет, я могу столкнуться с черным медведем. Разве ты не говорила, что хочешь попробовать вкус медвежьих лап?» А Юйсякая посмотрела на груду дичи, от которой исходил запах крови. Она была абсолютно уверена, что все это было идеальной приманкой для привлечения хищника. Если она отвечала за наблюдение за охотой, хотел ли он, чтобы она стала закуской для дикого зверя? «Юный принц королевской крови, ах, так какую же вражду ты питаешь ко мне, маленькая веснушчатая клёцка, ты здесь?» Юйсякая легонько позвала маленький божественный камень в своем сознании. В настоящее время он был в разноцветном камне на ее запястье. Крошечный золотистый котенок появился позади нее и запрыгнул ей на плечо. Он высокомерно спросил: «Для чего тебе нужен этот божественный камень? А, это не значит, что ты хочешь, чтобы этот божественный камень помог тебе отправиться на охоту?» А Юйсякая вдруг подумала, что маленький божественный камень был очень похож на Чжу Цзюньянь. Обоим нравилось смотреть на всех сверху вниз со своих высоких статуй, задрав носы кверху. Когда они разговаривали, они также заставляли людей чувствовать, что они немедленно заслуживают порки. Но больше всего они походили друг на друга вот в чем. Они оба были раздражающими и нервными, но в решающий момент они никогда не разочаровывали ее. «Маленькая клёцка, помоги привлечь свирепого зверя. Лучшим видом будет тот, который не является полностью взрослым и о котором легко заботиться. Подойдет либо тигр, либо медведь. Если их нет, то волк тоже подойдет. Ты берешь этот божественный камень в качестве приманки для себя? Какое преимущество этот божественный камень получает от этого? Ах, если нет никаких преимуществ, этот божественный камень отказывается помогать». Маленький божественный камень снова почувствовал себя высокомерным. Каждый раз, когда она просила его помочь ей, он всегда действовал так, как будто очень неохотно, и делал Юйсякая совершенно несчастной. Глава 263. Опасная ситуация. Юйсякая сняла маленького золотистого котенка со своих плеч и стала держать его за загривок. Она использовала некоторую силу, чтобы встряхнуть его, и притворилась очень свирепой. Она нахмурилась и уставилась на него. «Кто из нас двоих хозяин? Просить тебя что-то сделать, все равно что молиться богам. Я уже давно терплю тебя. Ты идешь против воли своего хозяина. Разве ты не боишься быть наказанным за это?» Юйсякая действительно угадала правильно. Богиня духов была очень хорошо знакома с личностью маленького божественного камня, поэтому, когда она создавала это пространство, она добавила кое-что, чтобы помешать маленькому божественному камню поглотить своего хозяина. Если он пойдет против воли хозяина, 1% его духовной энергии уйдет. Если он помог своему учителю, то 0,1% его духовной энергии восстановится. Это было крайне неравное правило. Следовательно, несмотря на то, что маленький божественный камень, который притворялся котенком, действительно не любил Юйсякая как своего хозяина, он мог только безоговорочно выполнять все ее просьбы. Он мог только желать, чтобы она могла восстановить свои силы скорее раньше, чем позже, вырваться из своей тюрьмы и покинуть этот лишенный энергии мир, который был непригоден для культивирования. Крошечный золотистый котенок на мгновение сдулся, как воздушный шарик, и его уши уныло опустились. Даже в двух его обычно ярких и ослепительных золотистых глазах тоже не было столько блеска, как раньше. Этот малыш неожиданно научился притворяться жалким, чтобы вызвать сочувствие. Юйсякая слегка провела руками по его мягким и заостренным маленьким ушкам и вздохнула. «Поскольку наш контракт был успешным, это означает, что нам суждено быть друг с другом. Тебе не следует слишком торопиться. Небеса никогда не преграждают человеку путь. Неизбежно найдется способ восстановить себя. Когда настанет момент, наша совместная судьба будет рассмотрена в конце концов. Возможно, это всего лишь несколько коротких лет или десятилетий. Почему бы не дорожить временем, которое мы сейчас проводим вместе? Перестань произносить эти жалобные, бесполезные слова, Хаэм. Разве это не привлекает свирепого зверя? Для этого божественного камня это так же просто, как просто подумать. Маленький божественный котенок, казалось, не привык к этим эмоциональным словам, которые слетали с ее губ, поэтому он выпрыгнул из ее рук и встряхнулся всем телом, позволив своему блестящему золотистому меху успокоиться. Он превратился в золотистый свет и устремился в лес. Чжу Цзюньянь на короткое время углубился в лес и обнаружил, что там нет ничего интересного. Он почувствовал себя немного разочарованным. Юйхай, который был рядом с ним, время от времени оглядывался в ту сторону, откуда они пришли, потому что беспокоился о своей дочери. Чжу Цзюньянь почувствовал, что на его настроение также повлияло появление ребенка и тоже начал беспокоиться об этой глупой маленькой девочке. «Давайте пройдем еще немного вперед. Если там ничего не найдется, тогда мы вернемся домой». Чжу Цзюньянь почувствовал, как в нем поднимается незнакомое тревожное чувство и у него пропало желание продолжать охоту. Он бесцельно шагнул вперед. Внезапно главный помощник Лю, который постоянно был начеку, почувствовал, как у него дернулись уши и он остановился. «Мастер, там кто-то шуршит, нужно быть осторожнее». Чжу Цзюньянь увидел что-то, что двигалось чрезвычайно быстро. Он даже не подумал, когда лук в его руках дернулся и стрела полетела в эту фигуру. Маленькому божественному котенку едва удалось увернуться от стрелы, летевшей в его сторону. Он использовал свою лапу, чтобы похлопать себя по груди, очень по-человечески и подумал, как опасно было, я чуть не попал под стрелу. У этого парня довольно хорошие навыки стрельбы из лука. Он уже дошел до того, что может стрелять точно, просто основываясь на своих чувствах. Хотя эта форма котенка была всего лишь чем-то духовным, созданным самим собой с использованием духовной энергии, получение травмы все равно потребовало бы, чтобы маленький божественный котенок использовал часть своей с трудом добытой духовной энергии для восстановления. Маленький божественный котенок издал пронзительное мяуканье, так как боялся, что Чжу Цзюньянь выпустит еще одну стрелу. В это время Чжу Цзюньянь тоже был очень удивлен. Он знал, насколько быстры его стрелы, но все же это было животное, которое смогло увернуться от его небесных стрел. Как раз в тот момент, когда он собирался наложить еще одну стрелу на тетиву, он услышал застенчивое мяуканье из-под леска. Они были глубоко в горных лесах, откуда в этом районе могла быть кошка. Юйхай узнал это изящное и ослепительное маленькое животное в подлеске. Он поспешно вмешался. Похоже, это домашнее животное Сиакаа, желтый котенок по кличке Маленькая Прилипчивая Клёцка. Юйхай осторожно раздвинул высокую траву и крошечный золотистый котенок, едва ли размером с его кулак, появился прямо перед тремя мужчинами. Золотой котенок, казалось, знал, кто чуть не ранил его раньше и издал обиженное ю в направлении Чжу Цзюньянь. Чжу Цзюньянь наклонился, чтобы поднять крошечного котенка за шкирку и поднял его на высоту своего глаза. Он смерил взглядом возмущенного, рычащего маленького кота и, наконец, усмехнулся. Домашнее животное всегда походит на своего хозяина. Этот котенок очень похож на своего хозяина. Они оба из тех, у кого больше мужества, чем у их собственных тел. Говоря это, он бросил котенка Юйхай. Маленькая кошка выполнила сложное перекатывающееся движение в воздухе и точно приземлилась на плечи Юйхай. Он обиженно поднял весь мех на своем теле и оскалил зубы на Чжу Цзюньянь. Юйхай поспешно подхватил кошку на руки и легонько погладил ее. Он знал, что питомец его дочери был очень осведомлен и спросил его. «Маленькая клёцка, как ты сюда попал? Ты последовал за своим хозяином сюда? Этот божественный камень, который трансформировался в котенка, был вынужден из-за твоей негодяйки дочери прийти сюда. В тот момент, когда появится гигантский черный медведь, вам всем лучше держаться подальше. Если ты пострадаешь, мне придется заплатить своей духовной энергией». Маленький золотистый котенок мяукнул на отца своего хозяина, и ему было все равно, что мужчина не может понять, что только что произнес котенок. Чжу Цзюньянь засмеялся. «Посмотри на этого парня, он, должно быть, наговаривает на меня, точно такой же, как и его хозяин». Главный управляющий, помощник, Лю слегка понюхал воздух и нахмурился. «Хозяин, ваш старый слуга может чувствовать отчетливый запах животного. Должно быть, приближается гигантский медведь, будь осторожен». По мере того, как солнце медленно садилось на западе, роща постепенно темнела. Если не считать шума ветра, дующего вокруг, на остальной части поляны воцарилась мертвая тишина. Что-то было не так, хотя раньше в лесу было тихо, время от времени все еще слышалось щебетание птиц. Теперь было слишком тихо, так тихо, что люди чувствовали себя подавленными. Услышав испуганные крики птиц поблизости, Чжу Цзюньянь несколько поспешно приказал Юйхай: «Это здесь, иди, спрячься за деревом». Юйхай как раз собирался ответить, когда помощник Лю убедил его: «Сначала спрячься. Если у нас возникнут какие-нибудь проблемы, тогда ты сможешь выйти». Как только они закончили разговор, перед ними появился большой черный медведь, ростом со взрослого мужчину и покрытый густой шерстью. Его большой рот был широко открыт, и он, казалось, был полон ярости. Он бросился к ним и использовал свои лапы, чтобы оторвать всю листву перед собой. Он легко сломал молодое дерево, ствол которого был размером с небольшую чашу пополам, и медведь выглядел невероятно свирепым. Чжу Цзюньянь спокойно прицелился и натянул тетиву. Стрела полетела в голову медведя. Однако этот медведь, казалось, обладал сверхъестественными рефлексами и точно отбил стрелу одной из своих лап. Медведь продолжал мчаться, его скорость была такой же быстрой, как и раньше. «Быстрее уворачивайся». Чжу Цзюньянь выпустил еще одну стрелу, которая не причинила никакого вреда, и он вскарабкался на ближайший валун. Он прицелился в медведя с высоты, в то время как главный помощник Лю слепо следовал за ним сзади. Третья стрела Чжу Цзюньянь оставила рану на передних лапах медведя. Боль привела животное в ярости, оно еще безумнее рванулось вперед. Как ни странно, разъяренное животное не погналось за главным виновником, который ранил его, а вместо этого бросилось на Юйхай, который прятался за большим деревом. Выражение лица Чжу Цзюньянь тут же потемнело. Жалкие охотничьи способности Юйхай были ничем по сравнению с разъяренным, взрослым черным медведем. Принц снова натянул лук и выпустил стрелу в спину животного. Стрела пробила толстую шкуру черного медведя и глубоко вонзилась в плоть животного. Однако она не задела ни одного жизненно важного органа. Юйхай, естественно, не остался бы там, как сидящая утка, когда увидел, что медведь мчится на него. Он благоразумно не пытался драться лоб в лоб с животным, а вместо этого метнулся вокруг нескольких близлежащих больших деревьев. Хотя у медведя было большое, громоздкое тело, он не был ни капельки неуклюжим. Казалось, он вцепился в Юйхай как в свою добычу и энергично погнался за пожилым мужчиной. Юйхай возмущенно воскликнул в своем сердце: «Эта рана была нанесена не мной. Если ты хочешь отомстить, то тебе не следует преследовать меня, есть более легкая цель, верно? Замани медведя сюда, а сам залезай на то дерево». Чжу Цзюньянь указал на дерево со стволом размером с двух человек, которое было недалеко от него, и крикнул: «Юйхай». Юйхай, услышавший инструкции принца, обогнул дерево и побежал, спасая свою жизнь, в указанном направлении. Время от времени Чжу Цзюньянь пускал стрелу, чтобы отвлечь черного медведя и замедлить животное. Юйхай сунул котенка, которого держал в руках, в нагрудный карман и протянул руки. Он быстро вскарабкался на гигантское дерево. Чжу Цзюньянь тихо вздохнул с облегчением. К счастью, Юйхай был сильнее своей глупой маленькой дочери. По крайней мере, его способности в лазании по деревьям были намного лучше. Гигантский медведь получил еще несколько ран и порезов, когда гнался за своей добычей. Это только еще больше разозлило и разъярило медведя. Он использовал свое большое тело и ударил по стволу дерева, на которое взобрался Юйхай. Его две лапы жестоко царапали дерево, оставляя большие вмятины в коре. Юйхай изо всех сил вцепился в ствол дерева. Он смертельно боялся, что сильные удары медведя от дерева собьют его с ног, и он упадет на землю. Чжу Цзюньянь заметил, что без особых усилий медведь уже растерзал треть дерева. Если так будет продолжаться и дальше, Юйхай вскоре будет пойман и разорван животным на части. Чжу Цзюньянь глубоко вздохнул и достал из своего рюкзака специальную тетиву для лука. Он быстро сменил струны на своем любимом оружии. Держа лук в твердой левой руке, он медленно натянул тетиву правой. Мышцы на его руках были так растянуты, что находились на грани разрыва. На шее Чжу Цзюньянь проступили голубые вены, а на лбу заблестели капельки пота. Эта тетива была изготовлена из особого вида стали и была изготовлена скрытным мастером-кузнецом. Поскольку он был изготовлен из металла, Для выстрела из лука требовалось 90 фунтов силы. Обычно во время практики Чжу Цзюньянь мог тянуть только около 70 фунтов силы. Сегодня ему нужно было поставить все на одну эту стрелу и попасть в цель. Тетива лука медленно натянулась, когда лицо Чжу Цзюньянь приобрело темно-фиолетовый цвет. Он глубоко вдохнул и сосредоточил всю свою силу в руках. К тому времени, как медведь растерзал более половины ствола дерева, принц отпустил полностью натянутую тетиву и выпустил дрожащую стрелу в сторону обезумевшего животного. Стрела издала пронзительный свист, когда полетела в сторону черного медведя. Дикое животное было занято тем, что царапало ствол дерева, делая все возможное, чтобы достать свою добычу. Он, по-видимому, чувствовал приближение опасности и хотел увернуться. Однако было уже слишком поздно. Стрела вонзилась ему в затылок и пробила правый глаз, прежде чем глубоко вонзиться в ствол дерева, на котором прятался Юхай. Единственное, что было видно сзади, это мех зверя. Управляющий Лю хорошо понимал нынешнюю силу своего хозяина и знал, что принцу было трудно усилить то, что требовало 90 фунтов силы. Принц сделал это, чтобы спасти жизнь человека, но, скорее всего, он повредил сухожилия и мышцы. Он поспешил осмотреть руки своего хозяина и обнаружил, что тот даже не может больше держать свой любимый лук. Обе его руки непрерывно дрожали по бокам. «Учитель, ты, зачем ты это сделал?» Помощник Лю поспешно достал какую-то мазь для заживления костей и начал намазывать руки принца. Глава 264. «Я возьму это, как ответную благодарность». Чжу Цзюньянь признал, что он никогда не был добросердечным человеком, но, когда он увидел, что Юйхай вот-вот будет убит медведем, казалось, в его сердце раздался голос, кричащий ему: «Спаси его! Ты должен спасти его!» Когда он хотел сдаться после того, как повредил руки, пытаясь натянуть тетиву, в его сознании внезапно возникла сцена, когда Юйсякая плакала от горя. Он не хотел, чтобы исчезла улыбка, от которой ему становилось тепло. Он не хотел, чтобы ее ясные, яркие глаза были покрыты слезами и испорчены печалью. Пока он терпел боль в руках, необъяснимая сила поднялась и помогла ему натянуть лук, который он так сильно никогда раньше не натягивал. Увидев, что черный медведь мертв, Юйхай в холодном поту спрыгнул с дерева. Позади него больше половины ствола дерева было обглодано и, как будто, так и должно было произойти, оно сломалось. Юйхай вытер рукавом испарину со лба. Всего мгновение назад было так опасно, что он почти отказался от жизни и в муках ждал прихода смерти. Должно быть, ему не повезло с такими существами, как медведи. В противном случае раненый медведь искал бы человека, который его ранил, вместо того, чтобы гнаться за ним, как будто они были смертельными врагами. Это было то же самое, что и в прошлый раз, когда его чуть не убил медведь. Юйхай напомнил себе, что в будущем нужно держаться подальше от медведей. Хорошие дни только начались, а он еще недостаточно наслаждался ими. Когда дерево рухнуло, маленький золотистый котенок спрыгнул вниз и приземлился на траву рядом с ногами Юйхай. Он облизал лапы своим розовым язычком. Только что он был на ветке дерева над головой Юйхай. С одной стороны, он хотел привлечь внимание медведя, а с другой стороны, он хотел оставаться рядом, чтобы защитить отца своей хозяйки. Верно, маленький божественный котенок был главным виновником того, что черный медведь погнался за Юйхай. Разве Юйсякая не всегда использовала его в качестве приманки? Мелкая божественная клетка решила немного отомстить, позволив отцу своей хозяйки попробовать себя в роли приманки. Маленький божественный котенок испускал запах, который был смертельно привлекателен для черного медведя и медленно заманивал его в охотничьи угодья королевского принца Яна. Более того, он висел на Юйхай. В глазах черного медведя Юйхай был похож на кусок восхитительной красной тушеной свинины. Ему хотелось проглотить его за один укус. Чтобы обеспечить безопасность отца своей хозяйки, маленький божественный котенок внимательно следил за каждым движением черного медведя. Как только дерево рухнуло бы, он немедленно бросился бы вперед без колебаний. Что за шутка? Отомстить – это одно, но, если бы отец его хозяйки действительно пострадал, пятая часть его силы, которую он с трудом восстановил, вероятно, вернулась бы в свое первоначальное состояние в качестве наказания. Юйхай обошел труп медведя и подошел к королевскому принцу Яну и его помощнику. Увидев, что главный помощник Лю использует лекарство для королевского принца, он с тревогой спросил: «Принц получил травму, это серьезно?» Главный помощник Лю выдавил улыбку и сказал: Ничего страшного, он использовал слишком много силы, натягивая лук. Он должен быть в порядке после нескольких дней отдыха. На самом деле, в глубине души он тоже был не уверен в своих словах. Повреждение мышц, костей и сухожилий человека не было пустяком. Если бы это была легкая травма, он бы выздоровел через несколько дней, как он сказал. В серьезных случаях он может оказаться неспособным пользоваться луком и стрелами всю оставшуюся жизнь. Он не мог понять, о чем думал принц в тот момент. Причинить себе вред, чтобы спасти простолюдина с низким статусом, стоило ли это того? В конце концов, принц королевской крови был ранен, когда спасал его, так что Юйхай чувствовал себя очень виноватым. Он потер руки и сказал: «Моя дочка немного разбирается в медицине. Когда мы вернемся, я попрошу ее приготовить какую-нибудь мазь и наложить ее на ваше больное место. Вы быстрее восстановитесь. Мою ногу раньше кусал медведь. Все врачи в медицинском центре Тангрен сказали, что мою ногу нужно ампутировать, потому что мышцы и вены разорвались клочья. Позже дочка полностью вылечила мою ногу». Первоначально главный помощник Люни принял его слова близко к сердцу. Насколько хорошими могут быть медицинские навыки десятилетней девочки? Может ли фитотерапия быть такой же хорошей, как знаменитый бальзам для заживления костей из императорского дворца? Но, когда он услышал, как Юйхай сказал, что его ранее разорванные вены на ноге восстановились, а его ходьба никак не пострадала при этом, он немедленно сосредоточил все свое внимание на нем. Главный помощник Лю помог своему хозяину поднять свой драгоценный лук, а затем торжественно сказал Юйхай: «Сначала я поблагодарю тебя, а потом нам придется побеспокоить твою дочку». Юйхай знал, что главный помощник Лю был тем, кто пользовался благосклонностью королевского принца и сопровождал его с самого детства. Увидев его торжественную благодарность, Юйхай слегка неловко пожал ему руки и сказал: «Никаких проблем, никаких проблем. Принц королевской крови был ранен из-за этого ничтожного простолюдина. Это то, что я должен сделать». Чжу Цзюньянь пнул добычу ногами. В черном медведе веса было по меньшей мере 300-400 катти, так что транспортировка его обратно была большой проблемой. А может, просто отрубить медвежьи лапы и принести домой? В конце концов Юйхай срубил несколько веток и сделал простые носилки. Вместе со главным помощником Лю он отнес медведя обратно к тому месту, где Сиакая охраняла дичь. Солнце постепенно садилось за западную гору, и в лесу становилось все темнее и темнее. Ветер дул в кустах и издавал шелестящий звук, и время от времени кричали птицы, возвращающиеся домой. Скучающая Ю Сиакая беспокоилась о том, смогут ли они покинуть лес до наступления темноты, когда в поле ее зрения появился силуэт ее отца, тащащего медведя. Когда Ю Сиакая увидела огромных размеров черного медведя, она безжалостно отругала маленький божественный камень в своем сердце. Этот медведь выглядел таким свирепым. Если бы что-то случилось, хоть с ее отцом, хоть с молодым королевским принцем, она обязательно бросила бы маленький божественный камень в навозную яму. С этим божественным камнем кто может причинить им вред? Крошечный котенок запрыгнул ей на плечо, словно желая сразиться с ней. Она действительно грозилась этому божественному артефакту выбросить его в грязную и вонючую выгребную яму, только потому, что тигр не показывает свою силу, с чего она решила, что я больной кот. Добыча была привязана на двух носилках, которые тащили Юйхай и главный помощник Лю. К счастью, из них двоих один привык к ручному труду, в то время как другой владел боевыми искусствами. Таким образом, они смогли легко справиться со всей своей ношей. Когда они вышли из леса, небо уже полностью потемнело. Госпожа Лю и двое ее детей с нетерпением ждали у подножия западной горы. С тех пор, как Юйхай получил травму, мадам Лю считала западную гору синонимом опасности. Она строго запретила своему мужу и детям охотиться в горах. Она даже оговорила, что они могут собирать грибы и копать дикие травы только у подножия горы. Ее муж ушел с принцем в полдень, но они все еще не вернулись. Таким образом, было неизбежно, что у мадам Лю в голове будут самые разные идеи. «Мама, это отец и остальные». У Юйхан было острое зрение, и он увидел группу людей, выходящих из леса. Мадам Лю внимательно посмотрела, вздохнув с облегчением. Она также спросила в замешательстве: «Это они, но почему с ними еще один ребенок?» Сиолянь удивленно воскликнула: «Мама, я не видела младшую сестру, когда вернулась вечером. Неужели это была она?» «Правильно», мадам Лю нахмурила брови и подумала об этом, а затем сказала с легким гневом в голосе: «Это определенно та самая наша девочка. Я не видела ее с полудня. Эта девушка становится слишком смелой». Она никому не сказала и тайно последовала за ними в гору. С помощью лунного света Юсиака увидела мадам Лю и двух детей. Она радостно подбежала и сказала: «Мама, сегодня мы получили хороший урожай с охоты. Юный принц королевской крови тоже поймал медведя. Он весит больше 400 катти». Госпожа Лю нежно повернула ухо своей младшей дочери и сердито сказала: «Кто позволил тебе следовать за ними? В горах так опасно. Если бы с тобой что-то случилось, разве это не означало бы просить о жизни матери?» Чувствуя себя немного виноватой, Юсиакаа прикрыла ухо и воскликнула: «Мама, я виновата. В будущем я не пойду на гору, не предупредив тебя. Пожалуйста, не сердись. Если ты заболеешь из-за гнева, мы с отцом оба будем убиты горем». Чжу Цзюньянь, чьи руки висели по бокам, изо всех сил старался вытерпеть боль. Когда он увидел ухмыляющееся лицо девушки и льстивое выражение ее лица, он не мог не приподнять уголки рта. У этой девушки такое богатое выражение лица. После того, как вся добыча была перенесена в резиденцию Юй, главный помощник принца Лю, который беспокоился о травме своего хозяина, нашел возможность позвонить Юсиакаа и прошептал ей: «Дорогая мисс Юй, я слышал, что вы вылечили сухожилия и вены на ноге вашего отца. Это правда?» Столкнувшись с этим верным, безжалостным и сварливым главным помощником Лю, Юсиакаа не могла не быть более бдительной. Она решительно покачала головой и сказала: «Для ноги моего отца доктор Сун из медицинского центра Тунжинь прописал эффективные лекарства, и плюс у моего отца изначально было довольно здоровое тело. Наконец, травяная паста, которую я приготовила, тоже сработала на выздоровление. Все три аспекта необходимы. Почему вы задали такой вопрос? Кто пострадал?» Юйхай просто случайно проходил мимо и услышал их, поэтому он быстро сказал: «Сиакаа, принц королевской крови получил травму, потому что он спасал меня. Если твоя травяная паста работает, ты должна правильно обработать травму королевского принца. Если бы не он, твой отец мог бы умереть или быть серьезно ранен». Юсиакаа снова упрекнула маленький божественный камень в своем сердце и сказала: «Отец, не волнуйся, моя травяная паста не имеет никаких побочных эффектов. Она может очистить акупунктурные точки, улучшить кровообращение и облегчить боль. Я пойду приготовлю немного прямо сейчас, но нам все еще нужно посмотреть, захочет ли принц использовать эту пасту. Он был достойным королевским принцем и родственником императора. Обычно его лечили императорские врачи, так захочет ли он использовать домашние средства из сельской местности?» Из маленькой домашней аптечки Юсиакаа достала немного травяного лекарства для улучшения кровообращения и рассасывания синяков. Она раздавила их на кусочки и сварила в пасту с высококонцентрированной водой из мистического камня. Травяная паста имела мутно-черный вид и выглядела не очень хорошо, но она источала слабый травяной аромат, который заставлял людей чувствовать себя отдохнувшими. Когда Юсиакаа принесла самодельную травяную пасту королевскому принцу, она не ожидала, что он без колебаний решит довериться ей. «Ты не боишься, что я положу что-нибудь в эту травяную пасту? Или что травяная паста была сделана случайным образом?» — спросила Юсиакаа, нанося травяную пасту для юного принца. Чжу Цзюньянь твердо сказал ей: «Ты этого не сделаешь. Почему ты так уверен в этом?» Руки Чжу Цзюньянь были полностью вымазаны черной пастой Юсиакаа, как обгоревший деревянный кол. Чжу Цзюньянь почувствовал прохладу, исходящую от травяной пасты, и боль в его руках немедленно прошла. Он не знал, было ли это иллюзией, но, казалось, он мог чувствовать, как его мышцы, сухожилия и вены быстро восстанавливаются. «Интуиция. Интуиция принца подсказывает мне, что ты не причинишь мне вреда. Моя интуиция подсказывает мне, что твоя травяная паста определенно будет эффективна для лечения моей травмы». Опять интуиция. Может быть, у юного принца королевской крови очень точное шестое чувство? У него ведь нет сверхспособностей, не так ли? Воображение Юсиакаа разыгралось. Обе руки Чжу Цзюньянь были покрыты густой травяной пастой. Когда пришло время есть, он мог только ждать, пока другие обслужат его. Что касается этой важной задачи, то она каким-то образом легла на Юсиакаа. Юсиакаа чувствовала себя очень беспомощной в своем сердце. «Ах, о, юный принц королевской крови, ах, разве с тобой рядом нет главного придворного евнуха-распорядителя, который прислуживает тебе? Почему ты все усложняешь для такого ничтожества, как я? Баклажаны, Чжу Цзюньян сидел непринужденно, смотрел на обжаренные баклажаны с мясным фаршем и беззастенчиво указывал Сиакао, что он хочет их съесть. Юй Сиакао, смирившаяся со своей судьбой, взяла кусочек баклажана и сунула его в рот юному принцу, говоря при этом: «Я просто приму это как помощь моему отцу, как плату за благодарность». Глава 265. Я помогу вылечить ему руки. На следующий день Юй Хай отправил раненого королевского принца Ян обратно в город на конной повозке. Юй Сиакао последовала за ними на повозке, запряженной ослом, которая была полна вчерашней дичи. Ослик, маленький серый ослик, стал таким толстым и сильным, что обычные лошади не могли с ним сравниться. Однажды кто-то предложил высокую цену за покупку маленького грея, но Сиакао решительно отвергла это предложение. Когда они добрались до города, Юй Хай пошел узнать в ресторан Чжэньсю о стоимости медвежьих лап. Большой черный медведь на повозке, запряженный ослом, привлек внимание горожан. Еще до того, как тележка остановилась перед рестораном Чжэньсю, многие люди пришли, чтобы забронировать столик для вечернего банкета. Начался бесконечный поток людей, спрашивающих о цене медвежьей лапы. Хотя город Тангу был небольшим, в нем жило довольно много богатых людей. Когда они услышали, что королевский принц Ян сохранил медвежьи лапы для себя, у них не было выбора, кроме как взять следующую лучшую вещь, зарезервировать возможность купить медвежатину. Медвежье мясо было полезно для восполнения потерянных сил, укрепления мышц и костей, а также для лечения таких заболеваний, как ревматизм, переломы конечностей и мышечные спазмы. Это также было очень вкусно. Самое главное, медвежье мясо не было тем, что можно было есть, когда захочется. В последний раз кто-то ловил медведя целых полтора года назад. Естественно, им не нужно было беспокоиться о том, что они не смогут продать это дикое мясо. Менее чем за два дня было полностью раскуплено более 300 кусков медвежатины. Остальная добыча, такая как олени, горные бараны, косули, хранились в ледяном доме. Благодаря этой истории с мясом продажи ресторана Чжэньсю достигли нового пика, что вызвало крайнюю зависть в других ресторанах города. Менеджер ресторана старого бренда Фулин, в частности, сожалел о своих прошлых действиях. Если бы он не был жаден до небольших преимуществ и не снизил цену, то сейчас был бы ресторан Фулин с процветающим бизнесом. В этом мире не существовало такого понятия, как лекарство от сожаления. Каждый должен был нести ответственность за свои собственные решения. Юй Сиакао и ее отец пошли разными путями, чтобы выполнить свои задачи. Юй Хай отправился в ресторан Чжэньсю, а она сама села впереди кареты, чтобы отвезти принца Ян обратно в поместье, где остановилась принцесса Цзин. Когда принцесса Цзин услышала, что ее младший сын ранен, она чуть не заболела от испуга. Она быстро вызвала императорского врача для лечения Чжу Цзюньян и получила заключение, что он больше не сможет использовать одновременно свои руки по назначению. Ее младший сын с детства усердно занимался боевыми искусствами. Если бы он не мог использовать силу в своих руках, разве его не считали бы калекой? Неверующая королевская принцесса Цзин сообщила доктору Сун из медицинского зала Тунжи, не получила аналогичные результаты. Когда принцесса Цзин услышала это, она немедленно сжала грудь и упала в обморок.